Глава 9. Варя. Неделя. Пролетела целая неделя, за которую я, честно говоря, успела вымотаться, как за целый учебный год. И в большинстве своем так тяжело она мне далась только потому, что упрямая девочка Ася не давала выдохнуть и выпустить ситуацию из-под контроля хотя бы на пару минут. Нет, она не ругалась, не дралась, за исключением эпизода первого дня, но и в жизни класса она не участвовала. И если преподаватели кружков были готовы первые дни терпеть ее отстраненность и отсутствие интереса, списывая на стресс и новую обстановку, то с начала этой недели они уже начали злиться и выговаривать мне. А я что? Меня она не слышит, как бы я ни пыталась к ней подойти. Разговоры с Никитой, которому мне все-таки пришлось позвонить, тоже оказались недейственны. А отцу или матери девочки я пыталась дозвониться, наверное, сотню раз, и каждый раз мне отвечал автоответчик. Да кто же они у нее и где вообще? Почему ребенок на полном попечении родственников? Сегодняшний день стал последней каплей. То, как Ася рванула из класса, а я за ней на высоченных каблуках, которые зачем-то напялила в лагерь, видел, кажется, весь учительский состав и директор в том числе. Благо на глаза попалась Оля, которая смилостивилась надо мной и не дала убиться во время погони. А потом и подавно эта проказница уехала с отцом. Затем поймала на себе недовольный взгляд Игоря Владимировича и ехидный смешок в спину от Ксении, заведующей по лагерю. Кажется, моя карьера закончится, даже не успев начаться. Домой, в свою тихую квартирку, захожу уставшая и выжатая, как лимон. Присаживаюсь на тумбу в коридоре и со злостью скидываю каблуки. Голова гудит, ноги болят, а руки трясутся. Очень не понравилась мне реакция директора. Как бы не подопнули с разбегу, а я только поверила, что попала в сказку. Скидываю свой легкий сарафан и иду в душ. Все мышцы в напряжении, словно скованные плохим предчувствием. Пока стою под теплыми струями, из головы не выходит маленькая бандитка с добрыми потерянными серыми глазами. Я ведь даже не могу на нее злиться, как другие учителя. Скорее, мне ее жаль. Очень. Хочется чем-то помочь, поддержать, заставить этот упрямый цветочек раскрыться. Но она не дает даже близко подойти. Выхожу из душа и, заварив травяного чая, что остался из привезенных от бабушки запасов, усаживаюсь на подоконник у открытого окна и решаюсь еще раз набрать отцу Аси. Каково же мое удивление, когда буквально после пары гудков я слышу в трубке приятный мужской голос. Слушаю. Тихое, предельно деловое, с легкими грудными вибрациями, что немного парализует и мысли, и действия. Ну же, Варя! «Возьми себя в руки». «Здравствуйте, Владислав Романовский?» «Взяла». Мужчина подтверждает, что я не ошиблась и дозвонилась по адресу, и я начинаю нервничать пуще прежнего. Спасибо мозгу, что представиться не забыл. Вот только начала сам разговор совсем не с той темы, с которой планировала. Почему-то, услышав голос отца Аси, мне стало неловко от даже потенциальной возможности лезть к мужчине с нравоучениями и лишними вопросами. По голосу и односложным ответам слышно, что он человек серьезный и предельно собранный. Рано, конечно, судить, но мне кажется, и закрытость Аси была от кого взять. В итоге сама не заметила, как провисела на телефоне с Владиславом Романовским почти час, а мой чай успел остыть. В общем, «Я буду очень рада, если вы с Асей все-таки пойдете в поход», — подвожу итог нашему разговору, только потом сообразив, как двусмысленно это прозвучало. «Хорошо», — кажется, не придал этому особого значения мужчина. «Спасибо за звонок, Варвара Дмитриевна, и...» Небольшая заминка. «Я прошу у вас прощения за поведение Аси». «Ну вот же, Варя, самый момент, чтобы поднять тему, ради которой набрала его номер». Но официально заявляю, что Варя — трусиха. «До встречи, Владислав Станиславович!» Улыбаюсь и киваю куда-то в пустоту, а, услышав трубки, «До встречи, Варвара Дмитриевна!» Не могу не отметить промелькнувшее в душе странное чувство. словно слышала я этот низкий и приятный голос. Утро не могло начаться хорошо. Утро вообще по определению не может быть хорошим. «Да, мам, привет!» Отвечаю на звонок, выходя из ванной и накидывая халат. Тёплый, махровый, мой подарок бывшему молодому человеку, который так и не удалось вручить. «Варя, сегодня ужин, ты помнишь?» «Конечно, забудешь тут». «Помню, но быть на нем не обещаю». Строю недовольную гримасу своему отражению и плетусь на кухню готовить свой скудный завтрак. Запасы наличностей на исходе, а до первой зарплаты еще нужно дожить. «Что значит «не обещаю»?» Чуть ли не взвизгивает от недовольства маман. «Я этот ужин и все эти приготовления терпела только ради тебя, Варвара!» «Я тебе говорила, мам, что не нужно идти на такие жертвы». «Конечно, куда там ради меня? Ради себя и своих денег». «Ничего не хочу слышать. Твое будущее — моя забота, и я хочу, чтобы оно было сытным и обеспеченным», — чеканит матушка слова. «Мам!» «Я молча проглотила твое поступление в универ», — не дает вставить и слова, остается только молча беситься от бессилия. «Скажи мне, Варя, кто вообще мечтает в наше время быть учителем, получать копейки и целыми днями воспитывать этих маленьких ужасных спиногрызов? При твоем статусе и наших деньгах ты могла выбрать любую специальность». «Я...» «Но я ни слова не сказала, когда ты поставила нас с отцом перед фактом», перебивает так резко, что я аж как рыбка стою, открываю и закрываю рот от удивления. «Думала, перебесишься, бросишь». «Вот досада. А я не бросила, а еще и с красным дипломом умудрилась закончить. Неприятность. Дура, дочь в богатой семье — это беда. И ведь не объяснить, что детей я люблю, я о такой работе мечтала чуть ли не с детства. Поэтому, дочь», — продолжает ма уничтожать мои надежды выйти замуж по любви, а не по расчету, «я пошла на уступки тебе, ты пойдешь навстречу мне и явишься сегодня на ужин. Адрес и время сейчас скину сообщением». И бросила трубку. «Прекрасно, отлично. Ненавижу утро».